Я села в машину и призадумалась. Для начала я отметила, что очень хочу пить, поэтому надо доехать до центра и зайти в магазин. А в плане своего расследования я напала на весьма странный след. Маленькая девочка из неблагополучной семьи, которую видели с нашей жертвой и которая, судя по всему, передала ей странную записку. Почему для этой цели использовали ребенка? Чтобы сильнее впечатлить и без того свихнувшуюся пожилую женщину. Кое-что я узнала, осталось только выяснить, где живет эта Аня Харченко. И кто в этом сможет помочь? Конечно, мой новый знакомец Паша, который сам, надо отметить, вызвался ко мне в помощники. Вот пусть и помогает. Я набрала его номер. «О, Татьяна, доброе утро. Не ожидал», — услышала я его бодрый голос. «Доброе утро, Паша. Надеюсь, не разбудила?» «Что-то, я уже 2 часа как на ногах. Хоть у меня тоже каникулы, но привычка рано вставать так и осталась. Как у тебя дела? Как расследование?» «Продвигается. По поводу расследования я тебе и звоню. Возможно, ты сможешь мне помочь». «Я весь внимание». Я быстро обрисовала Павлу свою просьбу. Он не сразу выдал мне ответ, так как не знал, где проживает нужная мне девочка, но понял, о ком я говорю. «Татьяна, я понял. По идее, эта девчушка должна в следующем году пойти в 1 класс. И если не ошибаюсь, к ее непутевой мамаше уже приходили из органов соцопеки. Но это ладно. Давай я сейчас спрошу у своей матушки. Я уверен, она знает больше, нежели я. Я тебе перезвоню через несколько минут». «Договорились». Я не стала попусту тратить время, завела двигатель и направилась в центр поселка. Через 3 минуты я уже припарковалась на небольшом пятачке около центрального 2-этажного магазина, на котором покосившимися и пыльными буквами гордо красовалась надпись «Торговый центр». Мое внимание привлекла стоящая рядом со мной Toyota Harrier с хорошо выполненной аэрографией на переднем капоте в виде 2 разноцветных крыльев. Зазвонил мой мобильный. «Паша, слушаю тебя», — ответила я. «Татьяна, я все узнал. Записывай адрес. Если что, могу подробно объяснить, где это. Могу также тебя сопроводить, если желаешь». «Паша, говори адрес, я сама найду». Он продиктовал название улицы и номер дома. Я тут же вбила эти сведения в навигатор. «Спасибо, Паша, ты мне очень помог», — поблагодарила я. «Татьяна, а при чем тут эта девочка? Это тоже как-то связано с твоим расследованием?» «Да», — коротко ответила я. Я отчетливо расслышала, как Паша хмыкнул в трубку. «Расскажешь?» Теперь я хмыкнула в ответ. «Позже расскажу». «Татьяна, как будет время и желание, заходи к нам в гости. В любое время. Моя мама сегодня будет печь изумительный пирог. Точнее, 2. Один с ягодами, 2-й — картошка с грибами». «У меня уже потекли слюнки», — не соврала я. Паша рассмеялся. «Вот и отлично. А если будет нужна помощь, всегда звони». «Спасибо, Паша. На связи». И, не дожидаясь ответа, отключилась. Я покинула салон и направилась ко входу в магазин. В этот момент из дверей торгового центра выскочил молодой симпатичный мужчина, чуть не сбивший меня с ног. В руках он держал пакет с продуктами, прижимая его к груди. Я сразу узнала в нем Никиту, племянника Риммы Павловны. «О, Татьяна!» Надо отметить, что парень был слегка удивлен и, как мне показалось, словно слегка растерялся. «Привет, Никита!» — поприветствовала я его как старого знакомого и кокетливо улыбнулась. «Опять у нас с тобой...» «Неожиданная встреча», — быстро проговорил он. И тут же спустился со ступенек. «Татьяна, рад был тебя увидеть, но я тороплюсь. Мне в город нужно, по делам». Никита подбежал к Toyota Harrier и открыл дверь пассажирского места, кинул туда пакет. Мне показалось, или парень словно избегал общения со мной, будто хотел поскорее скрыться с моих глаз. Или он действительно торопится? «Классная бричка», — кивнула я на его внедорожник, отметив про себя, что у парня неплохая тачка. «Спасибо. «Моя работа», — кивнул он на капот с нарисованными крыльями. «Круто», — только и ответила я. «Пока». Никита проворно сел на водительское место, хлопнул дверцей и стартанул с места. «Ну, пока», — тихо пробормотала я себе под нос и передернула плечами. Немного странно мне показалось поведение этого парня. По крайней мере, вчера он был совсем другим, более общительным, приветливым и, я бы даже сказала, назойливым. А сегодня... «Ладно, не будем себе забивать этим голову. Мало ли, как у человека начался новый день. Вдруг встал не с той ноги?» Вот только что-то неуловимое, словно на уровне флёра, как легкое дуновение теплого ветерка среди прохлады, ощущалось у меня внутри. Буквально на мгновение. Но что это? Обычно таким способом моя интуиция что-то пытается мне сказать. Но в данный момент это было настолько смазано и неопределенно, что распознать ее сигнал мне не удалось. Я купила бутылку воды и также добавила в свои покупки кисть бананов и пачку сока. Пусть лежат в машине, лишним не будет. Зато при необходимости я всегда могу подпитать свой организм быстрыми калориями. Так и получилось. Не удержалась и уплела один банан. Теперь совсем другое дело. Можно смело продолжать расследование. Итак, пора познакомиться с загадочной девочкой по имени Аня Харченко и ее непутевой мамашей. Нужный мне дом действительно находился неподалеку от того места, где я недавно была. И надо отметить, дом разительно отличался от рядом стоящих. Нет, различие было не в том, что соседские дома выглядели богаче или отличались помпезной и оригинальной отделкой. Просто они выделялись ухоженностью и обжитостью, в них чувствовалась жизнь и умелая хозяйская рука. А дом, который интересовал меня, был сер, неказист, с неухоженным запущенным садом и высокой, давно не прополотой травой вокруг покосившегося забора. И хозяйка этого дома вполне соответствовала. Лет 40, потрепанная, худощавая тетка с давно немытыми волосами, в замызганном утепленном халате, похожем на банный, который расходился спереди, демонстрируя верх груди. Надо отметить, что, несмотря на внешнюю худобу, грудь у женщины была немаленькая и привлекала к себе взор. Из открытой двери на меня пахнуло явной несвежестью, смесью перегара и кислятины. И, как я поняла, сама Зоя Харченко была не совсем трезва. Она смотрела на меня мутным и отрешенным взглядом и всем своим видом выражала явное недовольство моим неожиданным визитом. Харченко Зоя? Отчество женщины мне было неизвестно. Я из Рязанской соцзащиты. На вас поступили определенные жалобы. Что? Протянула она и недобро глянула на меня. Разрешите мне войти? Я обязана посмотреть, в каких условиях живет ваша дочь, Харченко Анна. Кстати, она дома? Мадам, ты бредишь? Развязно обратилась она ко мне. «Документик покажи мне для начала». «Хорошо», — сдержанно ответила я и полезла в сумку за своими корочками, которыми собиралась махнуть перед носом этой непутевой мамаши, не давая их ей в руки. Однако сделать я это не успела. Стоило мне чуть отвлечься, как эта нахалка попыталась захлопнуть дверь прямо перед моим носом, при этом выкрикнув «Да пошла ты!» «Я могу быть вежливой, но до поры до времени». А также я бываю очень напористой и дерзкой, если того требует ситуация. Поэтому в данный момент я не стала себя сдерживать. Я успела выставить перед собой руку, не дав обшарпанной металлической двери захлопнуться. А в следующую секунду ударом ноги распахнула эту дверь, за которой нагло пыталась скрыться хозяйка дома. Сквозь небольшие мрачные сени я различила комнату, похожую на кухню. Там в сизом дыму сидел на табуретке какой-то бородатый мужик в тельняшке. Услышав суету в сенях, он приподнялся и застыл в дверном проеме, пытаясь понять, что происходит. «Ты что творишь, Попыталась остановить меня хозяйка дома, но я оттеснила ее в сторону и решительно прошла вперед. Бородатый мужик, находившийся в явном подпитии, осоловел и вопросительно смотрел на меня. «Где девочка?» — спросила я. «Чего?» — протянул он. «Ты кто такая будешь? Зойк, если это твоя подруга, то пусть это присоединяется». «Какая нахрен подруга?» — взвизнула Зойка. «Пошла вон из моего дома!» Я не шелохнулась. Моему взору предстал круглый деревянный стол, покрытый обычной газетой, несколько бутылок, сушеная рыба, отварная картошка и куски колбасы. «Исчезни!» — обратилась я к мужику. «Чего?» — снова протянул он. «Ты глухой, что ли?» — четко произнесла я. «Я сказала, исчезни. Мне надо поговорить наедине с хозяйкой». «Зойка, кто это?» — обратился он к хозяйке. «Да из города, говорит, из этих, как их там, социальных контор». «Если вы будете мне препятствовать, то пожалеете об этом», — предупредила я. «И в следующий раз я заявлюсь к вам с полицией». «Вот и приходи с полицией», — ответила Зойка и обратилась к мужику. «Толик, выстави ее отсюда». «Так, пойдем, подруга. Видишь, с тобой никто не хочет разговаривать». Толик попытался ухватить меня за руку. Я перехватила его запястье и тут же вывернула руку ему за спину. Он трепыхнулся, но я усилила залом, и мужик наклонился чуть вперед. Другой рукой я ухватилась за торчащие патлы, сделала движение вперед и впечатала его лбом в стену. Послышался глухой звук. Мужик крякнул, слегка обмяк, но не вырубился. Далее я подтянула его голову к себе и в самое ухо, тихо, но четко проговорила. «Кажется, я предупредила, что не стоит мне сопротивляться. Ты не послушал». Он прохрипел что-то невнятное, а я, не тратя времени, протащила его сквозь сени и вышвырнула через распахнутую дверь на улицу. «И не вздумай трепыхаться и ломиться обратно! Убью!» — предупредила я и продемонстрировала кобуру с оружием, спрятанную под моей дутой курткой. В его глазах я различила нотки осознанности вперемешку со страхом. Он продолжал сидеть на сырой земле, выставив перед собой руки и таращась на меня во все глаза. Вот и ладненько. Думаю, этот вопрос мы уладили. Я захлопнула дверь и закрыла ее на засов. Теперь можно спокойно, я надеюсь, поговорить с негостеприимной хозяйкой негостеприимного дома. Если честно, я ожидала агрессивной и неадекватной реакции со стороны Зои. Уже была готова, что на меня сейчас накинутся в истеричном припадке, пытаясь расцарапать лицо грязными ногтями и выдрать клок моих шикарных волос. Но этого не последовало. Вместо этого Зоя как-то понуро опустилась на табурет и с печалью в глазах посмотрела на меня. Вот и славно. Она взяла рюмку, посмотрела на нее, поняла, что та пуста, и наполнила ее из початой бутылки. Рука ее тряслась, и часть прозрачной жидкости пролилась на стол. Однако выпить я ей не дала. Ловко отстранила наполненную рюмку в сторону и, ухватив Зою за плечи, развернула к себе. «Надеюсь, теперь мы поговорим спокойно», — ровно и вполне доброжелательно произнесла я. «Да ну тебя!» — уже без злобы ответила она. «Что ты хочешь? Дома смотреть? Ну, смотри. Иди, смотри. Может, что и увидишь?» Последняя она произнесла с неким вызовом. «Где сейчас твоя дочь, Аня?» «Дома она». Я слегка напряглась. Получается, ребенок дома, а ее мать в это время распивает спиртные напитки с каким-то сомнительным бородачом, причем уже с самого утра. И, надеюсь, девочка не подглядывала за нами и не была свидетелем той перепалки, которая тут случилась буквально пару минут назад. «Позови ее сюда», — потребовала я. «Зачем?» «Я хочу с ней поговорить». «О чем ты собралась с ней говорить?» — взбрыкнула горе-мать. «Она же совсем ребенок». «Всего лишь задам ей несколько вопросов. Разговаривать я буду очень корректно». «Не имеешь права», — перебили меня. «Это ты мне сейчас будешь говорить о правах?» — повысила я голос. «Я действую в рамках закона. Буду общаться с ребенком в присутствии ее матери. Пусть нерадивой, но все же матери. Если не согласна, то через несколько часов я приду сюда с полицией и вашим участковым». «Да ну тебя! Сейчас!» Горе-мать направилась вглубь дома. Я услышала ее грубоватый, требовательный голос. «Да вставай, что ли! Выйди, поговорить с тобой хотят! Такая мелюзга и уже что-то натворить успела! Ну, вся в мать пошла свою нерадивую!» Через пару минут на кухне появилась Зоя со своей дочкой. По описанию она подходила на то, что мне описали мои свидетели. Белокурая, вьющиеся немытые волосы, худенькая, лет 5-6 со слегка затравленным и испуганным взглядом. Судя по вялому и сонному виду, я предположила, что девочка спала. Я в очередной раз ощутила все более нарастающее раздражение к женщине, в гостях у которой по недоброй воле я оказалась. Вместо того, чтобы разбудить поцелуями свою дочь и приготовить ей завтрак, горе-мамаша привела собутыльника и стала распивать алкогольные напитки. Либо, что вполне вероятно, бородатый тип был тут всю ночь, а проснувшись, они решили похмелиться. Убила бы. Я усилием воли подавила раздирающее меня негодование и обратилась к девочке Ане. Я улыбалась и старалась говорить мягко и доброжелательно, чтобы расположить к себе ребенка. Я доступно объяснила девочке, что мне от нее нужно. Она согласно закивала и при этом слегка смутилась. Из ее невнятного бормотания я поняла, что к ней подходил какой-то дядя, который был очень вежлив и добр. Он помахал перед носом бедной девчушки большой шоколадкой в блестящей обертке, а также показал несколько денежных купюр. Девочка замолчала. Я, сидя перед ней, взяла ее за ручки и как можно мягче обратилась к ней. «Анечка, скажи, пожалуйста, что хотел от тебя этот дядя?» Анечка продолжала молчать, лишь еще больше смутилась и уставилась в пол. «Ты не слышала, что у тебя спросили?» — грубо обратилась к ней мать. «Отвечай, что от тебя хотел этот мужик?» «Дал мне листок и карандаш», — тихо ответила Аня. «И что дальше?» — спросила я. «Спросил, могу я писать? Я не умею, он сам». «Аня, этот дядя попросил тебя что-то написать, но ты ответила, что писать не умеешь. Тогда он сам написал и передал тебе листок, верно?» Девочка кивнула. «И что было дальше?» «Он просил отдать. Рассказал. Я знаю эту бабку, она страшная и сумасшедшая. Мама мне говорила, и моя подруга Олька». Аня снова замолчала, будто боясь дальше рассказывать. Я уже и так все поняла, но хотелось бы услышать достоверную историю, пусть даже и от ребенка. «Анечка, я продолжу за тебя», — решила я ей помочь. «А ты будешь кивать, если я говорю правильно». Она кивнула, я продолжила. «Этот дяденька попросил тебя отдать листок с надписью одной пожилой тетеньки. Ее зовут Лида. В знак благодарности он обещал тебе отдать шоколадку и деньги». При последнем слове мать Анни сильно дернулась и даже поменялась в лице, но ничего не ответила. Аня кивнула. «Он мне еще много конфет дал», — ответила она. «Я их спрятала». И она испуганно посмотрела на свою мать. «А денег он тебе тоже дал?» — не выдержала мать. Девочка поджала губы, а через некоторое время кивнула. «Где? Где эти деньги? Почему ты не отдала их мне? Ты тоже их спрятала?» Набросилась Зоя на дочь, при этом глаза ее заблестели нездоровым блеском. «Угомонись!» — процедила я сквозь зубы и так глянула на эту горе-мамашу, что та сжалась в комок. «Анечка, ты можешь описать этого дяденьку? Как он выглядел?» Та передернула плечиком, призадумалась и потом вполне внятно ответила. «Высокий. У него были усы, очки, шапка. А он был старый или молодой?» «Взрослый», — был мне ответ. Я тут же отметила, что для ребенка такие параметры, как высокий, взрослый, весьма абстрактны. Я сама помню, как мне, пятилетней девчушке, мой 15-летний метр с кепкой и двоюродный брат казался тогда просто невероятно взрослым высоким дядей. А вот усы, очки и кепка — это интересно. Ну и одновременно с этим все понятно. Снял накладные усы, кепку и очки, и ты совсем другой человек, особенно для пятилетнего ребенка. «Спасибо, Аня, ты мне очень помогла», — улыбнулась я ей. «Только мой тебе совет. Не общайся на улице с незнакомыми дядями, молча убегай от них. Ты меня поняла?» Она молча кивнула. «Твоя мама тебе, наверное, об этом не рассказывала?» Не удержалась я и уничтожающим взглядом посмотрела на эту самую маму. А непутевая мама, вместо того, чтобы поддержать мое напутствие для ребенка, выдала то, чего совсем делать было не нужно. «Не, ну, если это для пользы дела, если деньги предлагают, то чего убегать-то?» Она усмехнулась и добавила. «Надо же, такая малявка, а уже деньги зарабатывает, вот дает, далеко пойдет». Я сдержалась только потому, что не хотелось при ребенке демонстрировать те действия, которые я хотела сделать. Сделав вдох-выдох, я с натянутой улыбкой обратилась к Ане. «Анечка, принеси, пожалуйста, деньги, которые тебе дал этот дядя, и отдай их маме. А мама купит тебе на них конфет и фруктов». Я перевела свой метающий молнии взгляд на маму. «Не так ли?» Мама Зоя лишь криво усмехнулась и ответила сквозь зубы. «Конечно, куплю. И конфет, и пряников, и ремня». «Аня, где ты спрятала деньги? Дома или на улице?» Снова обратилась я к девочке. «На улице», — смущаясь, ответила та. «За сараем в огороде. Там есть местечко между досками». «Вот и замечательно. Сейчас ты туда сбегаешь и принесешь эти деньги. Договорились?» Так кивнула, и Юрка выбежала в сени обуваться. «Куртку накинь, непутевая, а то простынешь», — проявила чудеса заботливости ее мать. Девчушка накинула замызганную куртку, самостоятельно отодвинула засов на двери и выскочила на улицу. Я обернулась к нерадивой мамаше, смотря на нее испепеляющим взглядом. Так криво ухмылялась, смотря в никуда своими глупыми полупьяными глазами. Я не сдержалась и сделала то, что давно уже хотела. Буквально секунда, и я схватила ее за горло. Зойка вскинула руки, пытаясь защититься, отодрать от своей шеи железную хватку. Губы ее посинели, глаза выкатились из орбит. Надави я чуть сильнее, смогла бы свернуть ее тонкую шею, словно курица. Я дала ей потрепыхаться в моей руке еще несколько секунд, доведя ее почти до потери сознания, продолжая смотреть в ее выпученные покрасневшие глаза. Разжала пальцы. Зойка рухнула на табуретку, халат ее разошелся, обнажая одну грудь. Она сипела, в глазах ее плескался ужас. Я села на корточки перед ней и, заглядывая ей в глаза, четко произнесла. «Я не шутила, когда говорила, чтобы ты купила дочери конфеты и фрукты. И ты именно так и сделаешь. Ты меня поняла?» Горе-мамаша продолжала на меня смотреть со страхом в глазах, пытаясь что-то сказать. Она прокашлялась, а потом неожиданно для меня схватила со стола початую бутылку и неуклюже замахнулась на меня. Вот это она зря сделала. Я с легкостью отбила ее руку, вывернув на болевой прием. Выхватила бутылку, не дав ей упасть на пол и разбиться. И решила эту горе-мать проучить еще раз. Схватив Зойку за волосы, я подсекла ей ноги и повалила ее на пол. Тут же выхватила из кобуры пистолет и приставила дуло прямо ей к носу. Да, с моей стороны это выглядело жестоко. Но с такими людьми по-хорошему нельзя. Они понимают только грубость и силу. «Послушай сюда, горе-мамаша. Раз с первого раза не понимаешь, придется повторить, чтобы запомнила. С сегодняшнего дня ты перестаешь бухать. Ни одной бутылки, чтобы больше не было в твоем доме. А также никаких сомнительных личностей, типа того, который был тут недавно. Отныне ты начинаешь заботиться о своей дочери, покупаешь ей нормальную еду, готовишь супы и каши, стираешь одежду, купаешь ее каждый день, расчесываешь и заплетаешь косички с бантиками, перед сном читаешь ей сказки, учишь ее писать и читать, ибо в следующем году она пойдет в школу». Я надавила дулом пистолета ей прямо в ноздри и сквозь зубы спросила: «Ты меня услышала?» Вот теперь в ее глазах я увидела настоящий страх. И, как мне показалось, нотки осознанности. Словно эта женщина очнулась от морока, в котором до сего момента пребывала. Она часто закивала, при этом задев передними зубами дуло моего Макарова. Из ее правой ноздри потекла струйка крови. «Вот и замечательно», — спокойно ответила я. «И не вздумай меня ослушаться. Через некоторое время я приду и проверю». Я отпустила ее сальные волосы и убрала ПМ в кобуру. Протянула ей руку и помогла подняться. «Вытри нос», — велела ей. В углу увидела какой-то пакет. Я взяла его и сложила в него со стола всю нехитрую провизию, в том числе все бутылки, пустые и одну початую. «Помогу тебе в твоем переходе в более осознанную новую жизнь», — я кивнула на пакет. «Сама лично выброшу». Зойка поправила на себе халат и вытерла замызганным полотенцем кровь из ноздри. Все это время она продолжала со страхом смотреть на меня. В сенях появилась Аня. В руках она зажимала денежную купюру. Она раскрыла ладонь, и я разглядела, что это была банкнота в 1000 рублей. Не особо наш злодей расщедрился для ребенка, услугой которого нагло воспользовался. Меня все еще продолжало трясти от злости и негодования, хотя я и пыталась себя успокоить. Для меня всегда было больной темой все, что связано с детьми и животными. Никогда не могла спокойно относиться к тому, как в этом несправедливом мире жестокие и алчные люди используют в своих корыстных интересах детей и животных, как порой жестоко и подло с ними обращаются. Я опустилась на корточки перед девочкой и улыбнулась ей. «Анечка, отдай денежку маме. Вы сейчас с ней сходите в магазин, и она тебе купит конфет и фруктов. Возможно, что-то другое. Что бы ты сейчас съела?» «Сосиски!» — выкрикнул бедный ребенок. «Вот и отлично. Мама купит тебе сосисок. А вечером я зайду к вам в гости, и мы все вместе попьем чай. И вы меня угостите сосисками и конфетами. Угостите?» «Конечно!» — радостно ответила девочка и заулыбалась своими редкими, желтыми, нечищенными зубками. Напоследок я обернулась к горе-мамаше и многозначительно посмотрела в ее красные глаза несколько секунд. Надеюсь, мое громогласное безмолвие она поняла. И также остается надеяться, что мои недавние дебаты были не зря и принесут хоть какую-то пользу для одного маленького человечка в этом несовершенном мире.